Глава 53. Поскольку Софи сняла с меня необходимость находиться у печи, я получила возможность возиться с Теофилем в лаборатории. Получив в свое распоряжение такой значимый сектор, алхимик окончательно проникся собственной важностью и даже, кажется, помолодел, разгладился. Хотя, конечно, в этом большую роль сыграли еще и супчики Констанс. Тем более, что у него оставалась куча времени, чтобы продолжить свои собственные научные изыскания. «Друг мой, пока зима на дворе, надо запускать в ход сыровялку. Надо бы подумать над набором подходящих травок. Опять же, в рулетах, на мой взгляд, чего-то не хватает», — советовалась я с ним. «Это вот в тех нежных штуках, которые ты недавно начала делать?» — облизнулся дед. «Я покумекаю на досуге. Можно попробовать добавить немного остроты». Ученика его, долговязого Камиля, проживавшего с ним в старом доме, тоже переместили сюда, а также организовали им в помощь крепкого телом и сообразительного паренька, который только и делал, что мял, растирал и толок для мастера необходимые специи и прочие ингредиенты. Теофиль снял с меня большой объем работы, контролируя расход драгоценных добавок, изготавливая необходимые композиции и заранее расфасовывая и развешивая их порционно. За точность в этом вопросе переживать не приходилось. Ответственный старикан плешь проедал своим помощникам за малейшие погрешности в результате. Марк пробивал для меня патент на холодильные короба. Даже не представляла, какой это муторный и долгий процесс. «Ничего, ничего, девочка, справимся. Зато мы сейчас начинаем заявлять о себе на государственном уровне. Пусть тягомотно это все, но зато, когда народ распробует твое изобретение, оценит его пользу, представляешь, какая копеечка начнет капать с продажи патентов». Мы сидели у него за ужином. Бабушка с дедом опять привезли внука в гости повидаться с сестрой. «Да уж, Марк, без вас я бы долго искала ходы-выходы. Вы уже столько для меня сделали, что, кажется, уже на 8 жизней вперед задолжала», — рассмеялась я. «Никто, кстати, больше не беспокоит?» — как бы между делом спросил он. «Вы про что?» «Да про виконта твоего, так удачно пострадавшего прямо перед вашим домом». «Так вы в курсе?» — удивилась я. «Конечно. Мне Поль перед самым отъездом записку прислал». По-отечески улыбнулся он. «Вот же наш пострел везде поспел», — усмехнулась про себя и полуутвердительно спросила. «Так исчезновение этого персонажа с горизонта — это ваших рук дело?» «А то как же», — удовлетворенно хмыкнул Марк. «Пришлось наведаться на постоялый двор и предметно побеседовать с вельможным господином. Кстати, на поверку оказался совсем хлипеньким на нервы, даже стращать не пришлось». «И что он рассказал?» Но, как и предполагал Поль, юноша быстро растерял свою напыщенность и сознался, что наняли его Жан-Батис Жюно, Исаак Лафлёр и Эрве Ламонтань, троица непримиримых крупнейших конкурентов в мясо-колбасном секторе рынка. Представляешь, они даже ради такого случая сумели объявить друг другу временное перемирие и договориться. «Поль, понимаешь, предполагал. Как будто я сама не догадалась. Опять немножко надулась я. Ясно. А виконт должен был втереться в доверие, сразить мое воображение на повал и, изображая пылкую страсть, выведать у меня все секреты». «Совершенно верно. Раз уж кража в цеху не задалась, а убивать тебя стало бессмысленно в связи с твоей затеей выдать нам с лордом по экземпляру прописанной технологии, они и придумали такой замысловатый ход. А лорд-то наш за тебя переживает». Из-под бровей глянул на меня Марк. «Ага, иной раз даже слишком. Да я нисколько не сомневаюсь, что ты этого слюнявого хлыща на раз раскусила. С таким умом и характером было бы глупо заподозрить тебя в легкомыслии. Еще бы Поль заимел такую же точку зрения, и всем бы стало проще». «Да он... Ай, сами разберетесь», — махнул рукой купец, понимая, что дальнейшее углубление в дебри наших взаимоотношений будут излишни и неуместны. «Ладно, давайте лучше подумаем над тем, что для Тео пора организовать нормальное планомерное обучение. Да уж, а то он скоро до дыр замусолит твою книжку. Требуя, чтобы ему перечитывали ее чуть ли не каждый вечер, рассмеялся купец. И хоть весь дом уже знает содержание истории наизусть, он грезит идеей все-таки прочитать ее тебе самостоятельно. Это замечательно. Как бы найти ему преподавателя, вроде нашего Флорантена? Очень ответственный, образованный, творческий молодой человек. Такой бы точно сумел поддержать в юном баронете искру интереса к учебе. Так может, его и пригласить? Не уверена, что он согласится на переезд. К тому же рано или поздно придется вернуться к продолжению мушкетеров. Нехорошо бросать начатое дело на полпути. А где я еще найду такого талантливого помощника? В общем, надо подумать хорошенько. К этим хлопотам мне совершенно неожиданно подкинули головной боли. Бернар и Софи. Эта сладкая парочка прекрасным образом, не на шутку, зазнакомилась. Воспылала друг другу неземными чувствами и семимильными шагами топала к свадьбе. А я-то смотрю, что это Бернар без конца после работы начал зависать в доме Ивет под предлогом помощи, задерживаясь подольше. Вроде бы организовали ему собственное жилище, а парню все равно как медом тут намазано. Да и на умненьком лице Софи нарисовалась и практически не сходила романтичная блуждающая улыбка. Все хихи да ха-ха, да милые обновки, то шляпка с намеком на кокетство, то очаровательная новая платьица, то чудный кулончик. Я мимоходом все эти детали замечала, но большого значения не придавала. Ну, появились у девчонки какие-никакие денежки. Конечно, охота и себя как-то прихорошить, а ну вон оно что. Короче, в один прекрасный вечер голуби мои пришли ко мне на поклон. Мол, так и так, любим, не можем и все такое прочее. Уже и родителям доложились, а те уж и сговориться успели. Теперь надо, чтобы и я свое высокое дозволение дала. Я сперва, естественно, слегка обалдела. Нет, против светлых и чистых чувств, конечно, я ничего не имею. И просто отлично, что два таких замечательных молодых человека нашли друг друга. Но они же мне со своим замужем грозили порушить с таким трудом налаженный процесс. И что теперь с этими красавчиками делать? Да ничего. И смех, и грех, как говорится, и совет да любовь. Ты злодей, почему раньше ты мне ничего не сказал? Со смехом шутливо сердилась я. Когда свадьбу наметили? Через месяц. Смущенно улыбался, розовый от переживаний Бернар. «Да ладно тебе, не тушуйся. Хорошее же дело. Только вы же насчет три детишек рожать возьметесь. «Ну, это как бог даст», — улыбнулся он. Софи весь разговор сидела на стуле и хлопала ресницами, паенькой сложив ручки на коленях. «Эх, хорошие вы мои. Рада за вас, правда». Только давайте сразу условимся, что каждый по-прежнему исполняет свои обязанности до последней возможности. Это я больше к Софи обращаюсь. «Конечно, конечно, мадемуазель Таис», — прощебетала та. «Ох, да как же! Да я же... Тут уж даже ни секундочки не надо переживать! Все будет как прежде!» — заволновался юноша и мечтательно продолжил. Перевезу потом Софи к себе, да начну потихоньку дом строить, так чтоб основательный, чтоб ребятишкам было где разгуляться. Эх, зарплата-то теперь позволяет. Какая же ты все-таки молодец, что все так ладно придумала. Я ж так до конца жизни и крутил бы коням хвосты. Я в самом деле была счастлива за них, но в этот момент поняла, что пора заранее составлять список кандидатур, способных заменить ключевых сотрудников на производстве. Девочек с нужным даром мы, конечно, найдем. Не такая уж, как оказалась, и редкость. А вот Теофилю вряд ли сыщется полноценная замена, размышляла про себя. Да уж, кто бы сказал, что так привяжусь к старикану. Хотя не такой уж он и старикан на самом деле оказался. Может, их как-нибудь со временем обженить с Констанс? Раз уж пошла такая тенденция, — хихикнула я, — если они к той паре умудрятся не поубивать друг друга. Все-таки титаническим терпением кухарка отличается. Главное — не узнать, где у него предел. Так и тикало потихоньку время. Течение жизни начало приобретать некоторую размеренность. Выполняемая работа вставала на рельсы автоматизма. Молодежь готовилась к свадьбе, самые серьезные вопросы более-менее утряслись, как вдруг в дом Ивет пришла ну просто безумно неожиданная новость. Навестить имение двоюродной сестры ехала сама герцогиня. А было это так.